Глава 19. Холодная ярость. Звон входного колокольчика разбудил Фанг Цая. Старик спустился со второго этажа и подошел к двери. «Кто там?» – настороженно спросил хозяин. «Триада», – отозвался с улицы знакомый грубый голос. «Открывай, старик, есть срочное дело». «Что случилось, Кянгсу?» – узнал главаря портовой банды целитель и отодвинул железный засов. Створка двери резко распахнулась. Следом за главарем в холл ворвались пятеро бойцов триады. Двое зашли старику за спину, трое побежали по лестнице на второй этаж. «Зачем?» Отступив внутрь и недоуменно проводив взглядом взбежавших наверх бандитов, возмутился наглому поведению непрошенных гостей хозяин. «Старик, пришел черед платить по счетам!» Зло осклабился Кянгсу. «Я ничего триаде не задолжал», — удивленно поднял брови честный целитель. «Зато твой компаньон нас в большой убыток вогнал. Русский должен компенсировать затраты на караван в Тибет». «Ну так с Рониной спрашиваете, почему меня грабите?» «Мы не грабим, а берем у тебя залог», — рассмеялся в лицо старику бандит. На втором этаже послышался сдавленный крик Варвары. «Дочка при чем?» Обеспокоенно обернулся на шум отец. «Ронин высоко ценит твою девку, поэтому русский не сбежит с дружками, пока Варварка у нас в залоге побудет». «Ей учиться надо», — попытался урезонить бандитов старик, все еще надеясь договориться. «Практику мы, врачихи, обеспечим», — мерзко ухмыльнулся Кянгсу и сквозь зубы прошипел. «В портовом борделе». «Познакомится твоя Варварка поближе с венерическими болезнями». «Не трогай дочь! Все деньги возьми! Меня бери, но Варвару не тронь!» — сжал кулаки старик. «Ты и так станешь рабом триады!» — небрежно отмахнулся Кянгсу. «А Ронина надо чем-то держать за жабры. Мы на живца еще и русского чудо-хирурга поймаем». «Ронин вас всех убьет!» — подозреваю дьявольской силе казака, — предрек Фанг Цай. «Пусть только посмеет зубы показать. Твою Варварку первой порвем», оскалившись, пригрозил главарь шайки. По лестнице спустились похитители. Двое тащили на плечах завернутую в ковер оглушенную девушку. Чтобы хозяин не дергался, парочка стоявших позади контролеров схватила старика под руки. От вида обмякшего тела дочки у отца сжалось сердце. «Не дам!» — взревел Фанг Цай и, внезапно подпрыгнув, кувыркнулся назад, вывернувшись из захвата. «Ах ты, старый пердун!» — подскочил к хозяину Кянгсу и врезал носком ботинка ему в живот. Однако нога уличного драчуна вспорола лишь воздух. Мастер кунг-фу ушел с линии атаки и встречным ударом ладони опрокинул неустойчивую фигуру. Кянгсу гулко впечатался спиной в пол и проскользил по натертому паркету до ближайшей стены. Больно стукнувшись затылком о плинтус, главарь зашипел, шумно втягивая в грудь выбитый падением воздух. Когда он поднял голову, парочка боковых контролеров уже валялась помятыми куклами на паркете. А старший транспортной группы, визжа, летел через холл, кувыркаясь и размахивая руками. Хозяин дома двумя точными ударами вырубил носильщиков и подхватил на руки выпавший ценный груз. У Кянгсу потемнело в глазах от душившей его злобы. Дряхлый старец за 5 секунд уложил весь передовой отряд захватчиков. Справиться в рукопашную со взбесившимся мастером кунг-фу было нереально. Кянгсу выхватил из-за пояса спрятанный под рубашкой револьвер и выстрелил в спину старика. Фанг Цай вздрогнул, медленно опустился на колени, аккуратно положив тяжелый ковер на пол. В центре спины старика белая шелковая рубашка окрасилась кровью. Фанг Цай упал на бок рядом с рулоном ковра. «Старый дурень!» — выругался тяжело поднимающийся с паркета убийца и посетовал. «Опять перед Бао-Джаном оправдываться придется!» На шум выстрелов в дом ворвалась группа прикрытия. Кянгсу распорядился унести похищенную девушку и помочь побитым бойцам. Двоих раненых вывели под руки. 3 трупа уволокли за ноги. У самого Кянгсу, похоже, тоже сломана пара ребер. Вздохнуть полной грудью больно. Никакой записки Ронину главарь шайки решил не оставлять. Ведь главарь триады Бао Джан предполагал, что русского введет в курс дела старый целитель, поэтому письмеца Ронину не подготовил. Пусть помучается неизвестностью. Теперь женишок не сбежит из Макао, будет суженую по борделям искать, злорадно подумал мстительный Кианг Су. Полиция в местные разборки влезать не станет. Опасаться можно только покровителей Ронина. Однако таковые до сих пор никак себя не проявили. Конечно, в Диком Тибете русского кто-то прикрыл. Но в Макао чужаки так своевольничать не смогут. В цивилизованном обществе есть свои преимущества. Органы власти стоят на страже заведенного порядка. Китайская триада прочно вросла в структуру правящей верхушки Макао. Одинокий Ронин не сможет тягаться с многоголовой гидрой триады. В портовых кварталах города у нее сотни надежных бойцов. Кианг Су храбрился как мог, но, чувствуя надвигающийся ураган, сердце трепетало листочком на ветру. Убитого старика бандиту не жаль, ценность небольшая, Бао Джан за потерю строго не накажет. Главное, девку удалось выкрасть. Теперь русский пес не сбежит и даже не дернется. Варварка для женишка – строгий ошейник. Ронина можно будет долго на поводке водить. Весомые аргументы ласкали мозг бандита, но на душе, предвещая смертельную опасность, скреблись черные кошки. Успокоить испуганных тварей Кианг Су никакими увещеваниями не удавалось. Никогда так страшно ему еще не было. И логичного объяснения животному чувству не находилось. Острая игла кольнула Алексея в сердце, когда злая рука ударила Варвару. Второй болезненный укол Ронин почувствовал, когда пуля пробила тело Фангцая. В этот момент Алексей уже стремглав мчался по ночным переулкам Макао. Он даже не успел ничего объяснить товарищам, которые лишь с недоумением проследили взглядом за прыжком казака в окно со второго этажа. Алексей хотел уже нарушить все предосторожности конспирации и взлететь над домами, торопясь на выручку к любимой. Однако холодный чужой рассудок, проснувшийся где-то глубоко в сознании сына ведьмы, остановил горячего мальчишку. Спешка может навредить заложнице. Шаман чувствовал, что Варвара жива. Но смертельная опасность притаилась рядом. Действия спасателя должны быть выверенные и непредсказуемые. Тело парня все так же быстро переставляло ноги, покрывая расстояние до дома целителя, но разум будто отделился от носителя. В душе шамана сейчас боролись две противоположные силы – белая и черная. Светлая пока еще контролировала движение, однако темная и не стремилась захватить управление физическим телом. Она пробивалась к центрам эмоций. Прорыв потока темной энергии произошел в доме Фангцая, когда Алексей приблизился к неподвижной фигуре целителя. Шаман еще из-за двери увидел, что старик уже мертв. Но юноша до последнего надеялся, что как-то еще возможно спасти Фангцая. Может, сердце запустить или еще сделать что-то чудесное. Но старик покинул бренный мир безвозвратно. Однако Фангцай успел напоследок начертать собственной кровью завещание на паркете холла. Всего лишь один иероглиф. Алексей не понял содержания послания, он не владел тайнами китайской письменности. Умирая, старик желал поведать самое важное, а глупый ученик оказался не способен даже понять значение последнего в жизни мастера иероглифа. Злость вскипела в душе Алексея. Он знал, что дом пуст. В спальне Варвары опрокинуты стул и тумбочка. Любимую похитили, наставника убили выстрелом в спину, а боевой шаман бессильно замер на месте преступления, даже не зная, с чего начать. Взрыв ярости в душе снес преграду, отгораживающую внутренний светлый мир, любовью выстроенной мудрыми наставниками от дикого темного пространства первобытных инстинктов. Поток чуждого доброму юноши сознания черным фонтаном вырвался из бездны. В первый миг хотелось разрушить дом, а затем идти по улицам Макао и сносить все строения на своем пути. Однако за яркой вспышкой ярости на Алексея неожиданно накатилась ледяная волна мрачного спокойствия. Языки пламени в душе застыли острыми черными сталагмитами. Холодный разум завладел сознанием. Все чувства исчезли, нервы превратились в стальные канаты. Чуждая горячему казаку логика перемалывала в мозгу известные на этот момент факты. Убийство произошло перед самым рассветом. Скоро на пороге появится кто-то из прислуги. Фанг Цай подбирал персонал, обученный письму. Любой слуга мог прочитать оставленную хозяином китайскую грамоту. Стоило их подождать. Алексей присел над телом старца. Приложил руку к кровавому пятну на шелковой рубашке. Из разрыва ткани, словно металлический жук, вылезла пуля. Револьверная. Похожий калибр у самого популярного оружия среди уличных бойцов триады. Дверь в дом не взломана. Значит, хозяин впустил убийцу сам. Фанг Цай не мог отказать бойцам триады в помощи. Раненого могли притащить в любое время. Обычно страждущие лечения бандиты заявлялись вечером или в середине ночи, в период горячей страды в темных закоулках портовых кварталов Макао. Иногда и под утро беспокоили целителя кровавых дел мастера. Алексей оценил следы на паркете. От придирчивого взора сына ведьмы не ускользнула ни одна пылинка. Полы еще не мыли, следы затереть не успели. В холле топталось не меньше десятка бойцов. Некоторые протирали спинами длинные полосы на паркете, другие оставили отпечатки ладоней. Видимо, мастер кунг-фу изрядно повалял гостей по полу. Двоих завалил возле лестницы. Тут же странный отпечаток от длинного свертка. Ага. На втором этаже в спальне Варвары отсутствует прикроватный ковер. Значит, в него и завернули спящую девушку. Алексей сжал челюсти и шумно втянул ноздрями воздух. Лучше думать, что именно спящую, а то до прихода прислуги от дома может остаться только груда кирпичей. Наконец на пороге появилась первая служанка. Алексей поманил пальцем застывшую в нерешительности китаянку. «Подойди ближе и разъясни значение иероглифа», — приказал ассистент целителя. Девушка не посмела ослушаться и робко приблизилась к недвижимому окровавленному телу хозяина. Внимательно рассмотрев иероглиф на полу, она уверенно перевела слово на португальский. «Триада». «Я так и понял», — кивнул Алексей и распорядился. «Дождешься остальных и позаботишься о теле хозяина. Деньги возьмешь из кассы. Ключ от дверцы лежит в верхнем ящике письменного стола. Оповести знакомых и друзей Фанг Цая, что похороны состоятся через день. Насколько я знаю, родственников у старика в Макао нет. Хлопоты по организации похорон возьмите на себя. Денег не жалейте». «А как же госпожа Варвара?» — напомнила служанка. «Она прибудет уже на церемонию», — твердо пообещал друг дочери хозяина. «Надо бы в полицию сообщить», — заметила китаянка. «Сообщи», — одобрил Алексей, понимая, что полиция расследовать убийство не станет. Триада наверняка уже проплатила бездействие фараонов. Не первый раз договариваются. «До прихода полицейских положение тела не меняйте». «А что им говорить о дочери хозяина?» «Вчера вечером Варвара уехала вместе с кавалером за город. Обещала вернуться только завтра». «Кавалер, это вы?» – догадалась смышленая служанка. «После похорон вся прислуга получит жалование за месяц вперед». Посулил деловой компаньон погибшего Фанг Цай и посоветовал. «А иероглиф лучше аккуратно стереть тряпочкой». «Да, господин, так будет лучше для всех», – понимающе склонила голову китаянка. «С триадой никто в Макао связываться не хотел». «Я ничего и никого не видела». «Твое жалование за месяц утроилось», — поощрил служанку за сообразительность Алексей. «Вам, господин, лучше покинуть дом через черный ход. У дома напротив появились подозрительные люди». «Покойники умеют молчать». Кривая ухмылка исказила бесстрастное лицо чужестранца, и он вальяжной походкой направился к парадному входу. Шпионов триады ждал неприятный сюрприз. Если бы у компаньона хозяина сейчас сменилась бы и фигура, то служанка могла бы подумать, что незнакомца сегодня видит в первый раз. Лицо некогда доброго юноши превратилось в этот миг в застывшую маску бездушного убийцы неопределенного возраста. Шума от шагов по паркету служанка не услышала, как и звуков за приоткрытой дверью. Потом прибывшие полицейские посетовали, что сегодня этот переулок богат на покойничков. Еще парочка со сломанными шеями обнаружилась в ближайшей подворотне. Безумная ярость толкала Алексея в объятия вырвавшейся из мрака темной личности, до поры таившейся в глубинах сознания. Молодой горячий казак не знал, как лучше ответить триаде на подлый удар, а вот у его холодного отражения в кривом зеркале взбаламученной души не возникало сомнений. Темная личность точно просчитывала каждый ход, не суетилась, не комплексовала. Освобожденный атаков демон был уверен в победе над триадой, в кровавой победе. И лишь из уважения к миролюбивым принципам хозяина обставлял условностями цивилизованного общества уже спланированную бойню. Добрая половина души сына ведьмы не вмешивалась в ход событий. Демон войны умел мстить врагам профессиональнее. Китайская триада горько пожалеет, что растревожила темную душу Ронина. От дома целителя Алексей отправился к гаражу. Там, за углом ангара, с удовольствием позволил своей темной личности придушить еще парочку соглядатаев триады. И в приподнятом настроении появился перед взволнованными друзьями. «Атаман, мы с товарищами подумали, что потребуется помощь», — Андрей извлек из-за пояса кольт. «Все наши в сборе, даже Витек тут, машина заправлена». «Только скажи, что стряслось-то?» — спросил Артем, тоже с кольтом в руках. «Китайская триада объявила войну», — как-то даже весело известил бойцов атаман. Но через миг его лицо застыло, и зрачки сверкнули блеском черного льда. Бандиты убили Фанг Цая и похитили Варвару. «Где же теперь искать девоньку?» – озадаченно вздохнул Федор. «Триада умеет прятать людей». «Мы собираемся сражаться с китайской триадой?» Еще не зная замашек лихого казака, удивился испанец. Однако только крепче сжал в ладони рукоять револьвера. Бросить соратника в беде благородный Вито Лосано не мог. «Не дрейфь, Витек!» «Только с группировкой в Макао», — понебратски обнял анархист-интернационалист. Удачливому атаману Андрюха верил безоговорочно. «Воевать буду я один», — успокоил всех Алексей. «Вы займитесь подготовкой к срочному отходу из Макао». «Да, этот бой выиграть нельзя», — неправильно понял атамана старый большевик. Смерть Фанг Цая потрясла Артема. Опытный подпольщик тоже желал отомстить бандитам, но в перспективу победы над тайной организацией не верил. Главарей триад на дуэли не вызовешь, их даже разыскать непросто. В том-то и проблема, что разгром планируется полный. Лишь краешком губ загадочно улыбнулся сумасшедший атаман. А после нам лучше скрыться от греха подальше. Андрюха, у тебя, помнится, был покупатель на наш гараж? «Продам хоть сейчас», — кивнул казначей, поражаясь прагматичности бывшего транжиры. Казак никогда раньше финансовыми проблемами не интересовался. «До завтра терпит», — дал время Алексей и продолжил удивлять. «К этому же сроку найди покупателя на дом Фанг Цая». «Без подписи наследницы на купчей сделка силы не имеет», — указал на проблему казначей. «Наследница заверит бумаги, ей больше не резон оставаться в Макао». Не усомнился в успехе Алексей, вернее, темная сторона его личности. «Кстати, о бумаге. Артем, у вас в типографии остался большой запас?» «Солидный», — кивнул подпольщик. «Нужно будет напечатать несколько тысяч листовок». «Китайский пролетариат на революцию собирать?» — скептически ухмыльнулся большевик, не понимая, к чему клонит атаман. «Нет, иностранных буржуев разогнать», — удивил Ронин. «Чтобы лишние людишки не попались мне под горячую руку, не станем превращать местные разборки в международный инцидент». «Давай текст, напечатаем воззвание», — пожал плечами Артем. «Готовь типографию, текст я сообщу по телефону чуть позже. Надо сначала кое-что уточнить». Для уточнения деталей Алексей достал из шкафа манекен самурая, усадил на пассажирское сиденье электромобиля, вложил бронированному чучелу в руку вакидзаси и поехал к зданию бильярдного клуба «Бао Джан». Двери клуба в утренний час оказались заперты, но колдовской взор шамана нащупал внутри помещения дюжину вооруженных револьверами охранников. Женской фигуры в здании не было. Алексей припарковал авто напротив клуба и остался невозмутимо сидеть на водительском месте. Черная фигура в средневековых доспехах самурая вышла из машины и замерла у огромных стеклянных окон здания. Голова в закрытом шлеме запрокинулась, будто любуясь сквозь густую решетку забрала отражением в стекле плывущих по небу облаков. Однако идиллическую картину испортила появившаяся за окном недовольная китайская рожа клубного вышибалы. Мужик грубыми жестами потребовал от самурая убраться во свояси и не отсвечивать. Фигура самурая вскинула клинок вакидзаси над головой. Грубиян-охранник пригрозил револьвером. Неожиданно самурай высоко подпрыгнул и рубанул мечом по стеклу. Хрустальный звон разбитого окна оповестил улицу о начале жестокого боя. Вместе с водопадом битого стекла на тротуар упала отрубленная голова вышибалы. Алая кровь заискрилась на сверкающих стекляшках, словно россыпь осколков разбитого калейдоскопа. Случайные прохожие с визгом бросились в рассыпную. Бойня началась. Самурай, на секунду зависнув в воздухе, ударом ноги зашвырнул обезглавленного врага внутрь зала и впорхнул следом. Три револьверных пули гулко ударили в нагрудник, прошивая доспехи насквозь. Черная фигура стремительно прыгнула на первого наглеца, сверкнул клинок в акидзаси. Фонтан из разрубленной шеи забрызгал стену клуба. Рой пуль ударил в спину самурая. Черная фигура даже не шелохнулась, будто ее осыпали горохом. Лишь в доспехах появились сквозные прорехи. Черный самурай прыгнул через весь зал, очутившись в гуще выбежавших из подсобки охранников. Замелькал смертоносный клинок, забрызгивая стены зала красными кляксами. Грохот выстрелов эхом заметался между стенами, но пули, выпущенные дрожащими руками, уже не жалили черного палача. Злые свинцовые шершни лишь выбивали щепу из бильярдных столов и фонтанчики штукатурки со стен. Самурай порхал по залу, как бабочка. От взмахов в воздухе стального крыла мотылька на зеленое сукно игральных столов осыпались головы бойцов триады. Никто не смог скрыться от заслуженной кары. Клинок вакидзаси напился крови из каждого горла. Палач не знал жалости. Из пробитого пули забрала шлема капали совсем не слезы. Сквозь пулевое отверстие сочилась тоненькая струйка дыма. Но Алексей быстро взял под контроль утечку дыма, и черные слезинки высохли в воздухе, осыпавшись облачком праха. Внутри доспехов тлела дымовая шашка, заполняя пустоту манекена темной субстанцией, отчего в сквозные прорехи доспехов не проникал свет. На втором этаже клуба в кабинете босса оставался сидеть в кресле еще один человек. Черный самурай проскользил по залитому кровью полу зала и, не оставляя следов, бесшумно взлетел по лестнице. Порыв ветра распахнул дверь кабинета. Самурай шагнул за порог. Семь револьверных пуль пробили старинные доспехи, но не замедлили движение бездушного монстра. Острие меча укололо шею замершего в кресле стрелка. Капелька крови скатилась за ворот рубахи китайца. Парализованный страхом Кианг-Су с ужасом пялился на сквозные отверстия в доспехах самурая. Из пробоин струилась не кровь, а черный дым. Внутри тела демона клубился ночной мрак. В воздухе ощутимо пахло серой. «Ты хотел меня видеть, Кианг-Су?» — раздался холодный голос из-за спины страшного воина. Алексей зашел в кабинет и присел в кресло у стены. «Не вижу радости на твоей китайской роже». «Ронин, ты не посмеешь меня убить!» — осторожно сглотнул пересохшим горлом бандит. «Твоя варварка у нас в заложницах!» «Докажи, что она еще жива, и я не трону тебя», — пообещал Ронин. Не меняя положения головы, главарь портовой шайки осторожно протянул руку к телефонному аппарату на столе. Снял трубку, покрутил ручку вызова. Поднеся трубку, назвал барышни на телефонной станции номер абонента. Через долгую минуту аппарат ответил, и Кианг-Су сумел отчитаться перед боссом триады. «Уважаемый Бао-Джан, как вы предполагали, Ронин пришел договариваться». Кианг-Су укололся кожей горла об острие вакидзаси и ойкнул. «Ты передал русскому наши требования?» — донесся из трубки далекий голос босса. «Еще не успел». Нервно зашевелился кадык на горле подельника. «Ронин привел с собой настоящего японского духа. Монстр отрубил головы всем охранникам клуба. Пули бесполезны против черного самурая. Под доспехами клубится мрак. «Ты, пакостник, там опиума, что ли, обкурился?» Недовольно забулькало в телефонной трубке. «Позови русского к аппарату». «Господин требует вас», — протянул гостю трубку Кианг Су. Алексей взмахнул рукой, и весь телефонный аппарат перелетел по воздуху к нему. Благо, длина шнура не ограничивала перенос. «Китайская жаба, слушай внимательно, что может тебя спасти от смерти». Не стал затягивать бесполезные переговоры Ронин. «Ты жив, пока невредима, Варвара. Срок у тебя отмерено до утра. Всех людей триады я изничтожу, и лишь тогда приму капитуляцию. Триада дорого заплатит за смерть Фанг Цая, да и тебе придется еще очень постараться, чтобы выжить. Надеюсь на твою изворотливость. Береги свой талисман, Варвару». Алексей брезгливо отбросил трубку с телефонным шнуром, словно зашипевшую змею. Слушать потенциального покойника шаману было противно. «Ты обещал меня не убивать», — не шевелясь попросил пощады Кианг Су. Несмотря на обильный пот, бандит чуть не превратился в ледяную статую, настолько сильным холодом веяло от гостей. «Я только что поклялся изничтожить всех прихвостней Бао Джана», — напомнил сказанное Ронин. «И хотя ты не представил доказательств жизни заложницы, но зато точно указал ее место заключения. Поэтому можешь считать, что сумел договориться с Рониным. Я не стану убивать предателя». «Я не предавал триаду», — запротестовал главарь портовой шайки. «Достаточно и телефонного номера, чтобы определить квартал Макао». «Но квартал красных фонарей большой, там уйма публичных домов. Ты не сможешь обшарить все дома и подвалы». «Сожгу весь этот гадюшник», — беспечно отмахнулся странный палач и направился к выходу. «А ты, Кианг Су, лучше бы применил свое красноречие, чтобы убедить черного самурая. С добрым казаком ты, считай, договорился. Теперь попробуй умилостивить тень жестокого Ронина». Алексей лишь ступил на лестничную площадку, когда из кабинета послышался звук рассекающего плоть вакидзаси, и следом глухой стук падения отрубленной головы на пол. «Не успел, Краснобай», — без сожаления развел руками суровый Ронин. Черный самурай стряхнул кровь с клинка и поплыл по воздуху вслед за мстителем. На улице странную парочку встретили набежавшие из переулков полицейские, но вмешиваться в разборки японских якудза с китайской триадой не посмели. Безмолвные мстители бесшумно прошли к автомобилю и уехали на необычно тихо урчащем кабриолете. Мертвая тишина, казалось, выползла сквозь разбитое окно из заваленного обезглавленными трупами зала и залила окрестность клуба студнем из плотного воздуха. Потрясенные зрители, отважившиеся подойти к окнам, в ужасе замерли рядом с местом кровавой бойни, боясь пошевелиться. Вечерний номер бульварной газеты «Макао» в ярких красках изобразил массовую резню и перестрелку в бильярдном клубе. Аналитики предрекли, что одной дракой бандитская разборка двух кланов не ограничится. В подтверждение слов знатоков, над кварталом красных фонарей, вплотную прилегающим к порту, ветер поднял в воздух тысячи листовок и обрушил бумажным дождем на головы местных жителей и гостей злачных заведений. Небесные послания предвещали этой ночью смерть всем, кто не успеет покинуть обреченный квартал. Бойцы триады с оружием в руках открыто расхаживали по переулкам, стремясь вселить в запаниковавших обывателей веру в победу клана. Но первыми районочных боев покинули полицейские патрули, дав повод для беспокойства остальным жителям Макао. Вместе с китайскими фараонами бежали моряки иностранных судов. Результаты кровавой бойни в бильярдном клубе, так подробно описанные прессой, впечатляли. Публичные дома и горные заведения вмиг опустели. Вслед за иностранцами драпанули и местные завсегдатаи. Обслуживающему персоналу в эту ночь тоже стало нечего делать. Покинули рабочие места от греха подальше. Никто не хотел поймать шальную пулю. Судя по масштабу начала бандитской разборки в клубе, кровь будет течь по закоулкам квартала рекой. Особенно испугала городскую власть Макао странная реакция японского посольства. Японцы полностью отрицали наличие конфликта клана Якудза с китайской триадой, но при этом первыми вывели своих моряков с припортовой территории. Они явно представляли степень возникшей угрозы. Демонстративная утренняя бойня и дождь из тысячи листовок говорили обо всей серьезности проблемы. На этот раз противостояние бандитских группировок не ограничится локальной перестрелкой в квартале. Запахло настоящей войной. Бао Джан до последнего момента не верил в реальность угроз русского ронина. Информаторы не находили в Макао армии чужаков. Слова сошедшего с ума Кианг Су о японском злом демоне главарь триады всерьез не воспринимал. Даже кровавую бойню в клубе он считал постановочной сценой. Один человек не сумел бы в ходе боя поочередно отрубить головы дюжине стрелков. Скорее всего, головы рубили уже трупом, чтобы устрашить горожан. Охрану клуба могли утречком опоить ядовитым зельем, а уж потом покрошить мечом тела и расшвырять по залу. Потому-то Кианг Су имел пургу о черном демоне с ночным мраком внутри. Подельничка явно заранее опиумом накачали. И первым паническим сообщением о появлении на краю квартала странной фигуры в черных доспехах самурая Бао Джан тоже не поверил сразу, послав надежных людей опровергнуть слухи. В упавшей на город ночной тьме ярко вспыхнуло пламя разгорающегося у портового пирса пожара. Зарево медленно ползло широкой дугой по границе квартала, охватывая его огненной петлей. По узкой улочке неспешно шествовал самурай. На черном лаке, покрывающем пластины доспехов, переливались отцветы пламени. В правой руке самурай зажал рукоять короткого меча, а в левой нес жестяное ведро с горящими углями, размахивая им, как православный поп, кадилом, будто стремился окурить очистительным дымом проклятый квартал нехристей. Пылающие угли вылетали искрами из ведра, поджигая деревянные лачуги и лавки исключительно с левой стороны от маршрута карателя. Направление ночного бриза, словно помогая мстителю, сдувало пламя от центра города к водам гавани. Вот только странные порывы ветра налетали синхронно со взмахами огненного кадила. В эти же мгновения под решетчатым забралом шлема самурая вспыхивали алым светом угольки глаз темного демона. Бойцы триады отступали короткими перебежками, прячась за углы домов и отстреливаясь на ходу. Редкие пули рвали доспехи самурая, но не могли замедлить движение мстителя. Преграждать путь бессмертному черному демону уже никто не пытался, ибо храбрецы, ставшие стеной на его пути, изготовившиеся дать дружный залп из ружей, сгорели соломенными чучелами. Стоило демону лишь взмахнуть огненным кадилом, и из ведра, как из растревоженного осиного гнезда, вылетел рой раскаленных углей. Огненные осы метко жалили стрелков. Одежда жертв вспыхнула на ветру, словно сухая трава в поле, мигом превратив грозных бойцов триады в визжащие от боли живые факелы. Правда, нашлись среди китайцев еще хитрецы, облачившиеся в мокрые плащи и толпой выскочившие из засады. Но размахивали они топорами и баграми совсем недолго. Хоть и коротким казался меч самурая, но оружием владел настоящий мастер. Клинок вакидзаси молнией мелькал в отсветах пожара. Отрубленные руки и головы уличной шантропы услали путь воина. Серый булыжник мостовой залили ручьи крови, а бездушный самурай перешагнул через трупы и продолжил обход бандитского квартала. Вслед за самураем-поджигателем в облаке дыма никем не замеченный летел чуть в сторонке Алексей. Дым не являлся преградой для его колдовского взора. Шаману надоело наблюдать сверху, как пули рвут древние доспехи самурая. Совсем истреплют одежку. Ронин взмахом руки поднял в воздух угли с разгоревшегося позади пожара и осыпал неугомонных стрелков огненным дождем. Можно было бы уже прекратить цирк и точно так же засыпать горящими головешками остаток улицы, но представление следовало отыграть до конца. Самурай неспешно доковылял до края квартала, проложив огненную дугу до самой воды залива. Теперь стало возможным погнать стену пламени вглубь очерченного огнем периметра, выжигая здание дотла. Вскоре на месте грязного квартала вырос до неба оглушительно ревущий раскаленный смерч, стирающий в порошок даже кирпичные строения. Навредить заложнице Ронин не боялся. Алексей полностью отдался власти холодного разума из темных глубин сознания. Прагматичный колдун давно уже приметил подземный ход из квартала Триады к бетонному пирсу, где дежурил пароход Бао-Джана. Нужно только подождать, когда главарь, прихватив самое ценное, выберется из норы наружу. Ожидание надолго не затянулось. «Помнится, Бао-Джан, ты хотел мне предложить выгодную сделку», встретил главаря Триады у выхода из подземного хода Ронин. Охранники-китайцы осели мешками на землю. С металлическими гвоздями в черепах защитнички из них были никакие. «Это неудачник Кианг Су застрелил старика Фанг Цая. Я хотел все сделать по-хорошему. Не подходи, я убью Варвару!» Приставил револьвер к виску связанной девушки злодей. В другой руке Бао Джан судорожно сжимал ручки собственного саквояжа. «Неделовой подход!» Недовольно поморщившись, скрестил руки на груди Ронин, даже не подумав уступать дорогу беглецу. В воздухе просвистел клинок Вакидзаси, обрубив ручки саквояжа. Неслышно подкравшийся сзади к Бао Джан черный самурай поднял с бетонной плиты выпавший груз. Похититель юных барышень крепко обхватил неожиданно освободившейся рукой заложницу за талию, а пальцем другой попытался взвести курок револьвера. Однако неведомая сила не давала этого сделать. Прокрутить барабан нажатием на спусковой крючок злодей тоже бы не сумел. Но этого пока Бао-Джан еще не знал, не пробовал. «Даю вторую попытку меня заинтересовать», — предложил щедрый Ронин. «Только советую не мелочиться и предложить действительно стоящую сделку». «Господин Ронин, сохраните мне жизнь, и я перепишу на ваше имя мою пароходную компанию». Не убирая револьвер от виска заложницы, решил поделиться частью нажитого имущества Бао-Джан. С деньгами и драгоценностями саквояжа главарь клана Триады уже распрощался. «Хлопотное дело», — почесал затылок Ронин, раздумывая над предложением. «Лучше перепиши компанию на Варвару Цай. Она девушка современная, грамотная, не даст пропасть фирме и сумеет пустить прибыль на благое дело. Ей будет сподручней пароходы гонять в Америке. Да и компенсации за смерть приемного отца требуются». «Вы совершенно правы, господин Ронин», — отбросил в сторону бесполезный револьвер Бао-Джан и опасливо скосил глаза на молчаливого мрачного самурая за своим плечом. «Сегодня же оформлю все бумаги». Умный китаец почувствовал, что это его единственный шанс выжить. «Помни, Бао-Джан, ты жив, пока невредима Варвара», — оговорил непременные условия сделки Ронин. «Буду оберегать по мере сил», — низко склонил голову коварный китаец. В воздухе мелькнул клинок Вакидзаси, и веревки с рук пленницы осыпались обрезками. «Варя, подойди ко мне». Дождавшись суженую, Алексей взмахом руки переместил по воздуху меч и саквояж к своим ногам. Затем направил Вакидзаси острием на Бао-Джана. «Пусть тебе, китаец, доспехи самурая служат напоминанием о сделке с опасными чужестранцами. Спрячь чучело в своем платяном шкафу. Ночной дух будет следить за соблюдением условий контракта. Воин мрака опасен и без доспехов, но в них он смотрится не так вызывающе страшно». Ронин взмахнул клинком, и из щелей забрала шлема самурая, словно длинная змея, выползла струя пахнущего серой дыма. В воздухе она оформилась в человеческую фигуру, внутри которой клубился мрак. Не особо спеша ночной дух плавно улетел в звездное небо. Безжизненный манекен самурая с металлическим лязгом грохнулся о бетонную плиту пирса. «Повелитель мрака! Я клянусь безупречно выполнять условия сделки!» Упал на колени окончательно запуганный Бао-Джан. Капли холодного пота гадко щекотали кожу между лопатками. Никогда он не думал о религии, но, похоже, не зря все концессии пугают грешников адом. Позади главаря клана Триады Макао голодным зверем ревел огненный смерч, пожирая остатки бандитской империи. Но все еще можно было отстроить заново, ибо люди уцелели. Бао-Джан видел сотни грешников, вырвавшихся из ада. На волнах залива качались, словно удравшие с корабля крысы, головы пловцов. Все коммерческие потери можно вернуть, Главное, никогда больше не задевать русского ронина и его подружку. Ронин жестом велел главарю китайской шайки подобрать куклу самурая и проваливать, а сам нежно обнял Варвару за плечи. «Милая, может, поедешь со мной на Русь революцию творить?» «Алексей, ты же знаешь мое отношение к революции. Воюй без меня». Со страхом оглянулась девушка на ревущий огненный смерч. «Я лучше выполню заветное желание отца. Выучусь на настоящего доктора». «Ладно, Варя, встретимся позже в Южной Америке», — смирился с долгой разлукой жених. «На родину я не воевать еду, а просвещать и лечить». «Постарайся не убить всех пациентов», — отведя взгляд от пожарища, уколола чародея студентка. «Я не узнаю тебя, Алексей. Ты стал каким-то холодным». «Рациональным», — подобрал подходящую случаю характеристику ронин. «Если надумает женщина связать свою судьбу с одиноким ронином, то должна знать, в гневе самурай-отступник страшен». Озорная улыбка озарила лик каменного идола, и лучики света сверкнули в оживших глазах. «Поэтому не зли меня, любимая». Варвара улыбнулась в ответ и, встав на цыпочки, крепко обняла Алексея за шею. От горячего поцелуя в губы гранитное сердце ронина растаяло, как воск от жаркого пламени. Темная сила отступила, опустившись в мрачные глубины души сына ведьмы. Пожар бушевал до утра. Целый квартал Макао превратился в пепелище. Алексею было страшно смотреть на дело рук своих, хотя целые страны полыхали в огне, и на алтарь войны легли уже десятки миллионов жизней. Но юному анархисту казалось, будто грядущая мировая революция оборвет череду кровавых жертвоприношений. Алексей наивно верил, что его святая миссия – охранять и спасать. Солнце вынырнуло из-за озаренного алым восходом морского горизонта и покатило на запад. Путь сына ведьмы теперь пролегал по ходу движения светила, вглубь Евразии, где за дымкой горизонта уже полыхала закатным багрянцем русская империя. Постскриптум. Остров Хоккайдо, город Ваканай. Начальник управления контрразведки империи Сугинобу Мицумото с пренебрежением отбросил телеграмму из Токио и, кривляясь, передразнил хорошо известного столичного чинушу. «Катана старого самурая смог вовремя отклонить смертоносный удар в Акидзасе сумасшедшего ронина». Гнев душил Сугинобу. Майор расстегнул верхние пуговицы офицерского кителя. Помнится, еще год назад руководство корило старика за досадное упущение. А теперь опомнились. Хвалят за отличную работу, проведенную с объектом ронин. Сожженный дотла огненным смерчем квартал Макао и горы трупов бойцов триады показали, что ждало Токио, если бы русский ронин решил порезвиться в японской столице. Чинуши еще смеют упрекать старика за то, что объект ронин не стал в дальнейшем действовать по намеченному плану и вместо Америки вздумал повоевать на родине. В русской империи без боевого шамана дюжина партий террористов. Сугинобу в сердцах стукнул кулаком по столу. «Ронин – смертоносная разрушительная стихия. Никто не может управлять смерчем». Конец книги. Читал Роман Попов.